Город Петра, погруженный во мрак. Глава первая. Больше никто не отрицал очевидного. Происходящее в Ленинграде настолько невероятно, что даже самое богатое воображение было бессильно представить весь ужас грозившей городу катастрофы. Мать Марины умерла. Маришка умерла. Антон умер. Обстрелы продолжались. Бомбежки продолжались. Зажигательных бомб стало меньше, и Татьяна знала это потому, что было меньше пожаров. И еще потому, что пока она шла к фонтанке, оставалось все меньше мест, где она могла бы погреть руки. Как-то в одно ноябрьское утро, пробираясь к магазину, Татьяна заметила двух мертвецов, лежавших прямо на тротуаре. А когда 2 часа спустя возвращалась обратно, их стало уже 7. Они не были покалечены, не были ранены, просто умерли. Она невольно перекрестила их, но тут же подумала. «Что это я делаю? Крещу мертвецов? Советские девушки не крестятся?» Для Бога в Советском Союзе не было места. Сама идея Бога шла вразрез с принципами, по которым они жили. Вера в честный труд, мудрость товарища Сталина, защита государства от внутренних и внешних врагов. В школе по радио, в газетах утверждалось, что «Бог — это великий угнетатель», жестокий тиран, который веками держал в рабстве невежество русских рабочих и крестьян, не давая им распрямить спину. После революции Бог стал еще одним препятствием на пути к строительству социализма. Истинным коммунистам не пристало верить в Бога. Они верили в светлое будущее, которое создадут своими руками. Об остальном позаботится государство. Оно накормит, даст работу, защитит от врага. Татьяна слышала это в детском саду, в школе, от пионервожатых. Она стала пионеркой, потому что у нее не было выбора. Но когда в 10 классе пришло время вступать в комсомол, отказалась. Не из-за Бога. Просто отказалась. Татьяна всегда считала, что коммунист из нее выйдет неважный. Слишком уж любила она рассказы Зощенко. Еще ребенком в Луге она знала верующих женщин, которые все время пытались приобщить ее к церкви, покрестить, научить основам религии, заставить поверить в Бога. Она пряталась от них, укрываясь за разросшейся сиренью в соседском саду и наблюдая, как они плетутся по деревенской дороге. Но они с добрыми улыбками на морщинистых лицах неизменно норовили перекрестить убегающую девочку, и все звали ее «Таня, Таня». Татьяна снова подняла руку ко лбу, но на этот раз перекрестилась сама. Почему ей вдруг стало легче? Словно теперь я не одна. Она решила зайти в церковь напротив своего дома. А немцы бомбят церкви? Собор святого Павла в Лондоне уцелел. А если фашистам не хватило ума разрушить такой большой собор, вряд ли они сумеют найти эту маленькую церквушку, где она спряталась. Татьяна почувствовала себя в большей безопасности. Для того, чтобы войти в почтовое отделение, пришлось переступить через труп. Мужчина умер прямо на пороге. «Сколько он здесь пролежал?» — спросила она заведующего. Тот беззубо ухмыльнулся. «Скажу, если дашь сухарь». «Я не так уж стремлюсь это узнать», — отмахнулась она. «Но все равно дам вам сухарь». В темноте никто не видел, что происходит с их внешностью, и никто не хотел этого видеть. Даша убрала все зеркала из комнаты кухни, чтобы даже случайно не встретиться глазами с собственным отражением. Скрывая собственное тело от себя и окружающих, Татьяна носила фланелевую нижнюю сорочку, свой шерстяной свитер, Пашин шерстяной свитер, толстые носки, длинные ватные штаны, поверх которых надевала юбку и телогрейку. Телогрейка снималась только на ночь. Даша сказала про свои, что они сохлись, и Марина тут же вспылила. «Она мать потеряла. Я дала бы все, чтобы ее вернуть, а тут какие-то груди». Даша извинилась, но, прибежав в кухню, к Татьяне расплакалась. «Танечка, что мне делать? От моей груди одни мешочки остались». Татьяна стала гладить сестру по спине. «Ну же, родная, это еще не самое страшное. Держись, Даша. Пока еще все не так плохо, у нас осталась овсянка, и сейчас сварю кашу». После смерти тети Риты Марина по-прежнему ходила в университет, хотя профессора не читали больше лекций, да и учебников не было. Хорошо, что немного топили, и Марина сидела в библиотеке, пока не приходило время спуститься в столовую, где давали бульон. «Ненавижу бульон», — признавалась Марина. «Одна вода». «Зато горячая», — утешала Татьяна, согнувшись около почти пустого мешка с сахаром. И у них еще была ячневая крупа. «Только не трогай ячки. Нам на ней тянуть весь следующий месяц». «Но здесь не больше чашки», — ахнула Марина. «Хорошо, что ячневую крупу нельзя есть сырой», — сказала Татьяна. Но она ошибалась. На следующий день крупы стало меньше.